«Ну?» — спросил Фламбо. «Ну, похоже, что она рвала цветы в торопях, волнуясь, чтоб было чем оправдать свое присутствие там после... Ну, после того, как она уже там была». «Я знаю, к чему вы клоните», — хмуро сказал Фламбо. «Но это подозрение, как и все прочие, разбивается об одну мелочь — отсутствие оружия. Его могли убить чем угодно, как вы сказали, даже его орденской перевязью. Но ведь надо объяснить не только, как его убили, но и как застрелили. А вот этого-то мы объяснить не можем. Хедвигу самым безжалостным образом обыскали. По правде сказать, она вызывала немалые подозрения, хотя ее дядей и опекуном оказался коварный старый гофмейстер Пауль Арнольд. Она была девушка романтичная. Поговаривали, что и она сочувствует революционному пылу, издавна не угасавшему в их семье. Однако романтика романтикой, а попробуй всади пулю человеку в голову или в челюсть без помощи пистолета или ружья. А пистолета не было, хотя было два выстрела. Вот и разгадайте эту загадку, друг мой». «Откуда вы знаете, что выстрелов было два?» — спросил маленький священник. «В голову попала только одна пуля», — ответил его собеседник. «Но перевязь тоже была пробита пулей». Безмятежно гладкий лоб отца Брауна вдруг прорезали морщины. «Вторую пулю нашли?» — требовательно спросил он. Фламбо опешил. «Что-то не припомню», — сказал он. «Стойте, стойте, стойте!» — закричал отец Браун, необычайно удивленный и озабоченный, все сильнее морща лоб. «Не сочтите меня за невежу, дайте-ка я все это обдумаю». «Сделайте одолжение», — смеясь ответил Фламбо и допил пиво. Легкий ветерок шевелил ветви распускающихся деревьев, гнал белые и розовые облачка, отчего небо казалось еще голубей, и все вокруг еще красочней и причудливей. Должно быть, это херувимы летели домой, к окнам своей небесной детской. Самая старая башня замка, башня дракона, возвышалась нелепая, точно огромная пивная кружка и такая же уютная. За ней насупился лес, в котором тогда лежал убитый. «Что дальше стало с этой Хедвигой?» — спросил, наконец, священник. «Она замужем за генералом Шварцем», — ответил Фламбо. «Вы, без сомнения, слышали, он сделал головокружительную карьеру. Он отличился еще до своих подвигов при Садовой и Гравелотте. Он ведь выдвинулся из рядовых, а это очень большая редкость, даже в самом крохотном немецком...» Отец Браун вскочил. «Выдвинулся из рядовых!» — воскликнул он и чуть было не присвистнул. «Ну и ну, до чего же странная история? До чего странный способ убить человека? Но, пожалуй, никаких других возможностей тут не было. И подумать только, какая ненависть! Так долго ждать!» «О чем вы говорите?» — перебил Фламбо. «Каким это способом его убили?» «Его убили с помощью перевязи», — сдержанно произнес Браун. И, выслушав протесты, Фламбо продолжал. «Да-да, про пулю я знаю. Наверное, надо сказать так. Он умер от того, что на нем была перевязь. Эти слова не столь привычны для слуха, как, скажем, он умер от того, что у него был тиф». «Похоже, у вас в голове шевелится какая-то догадка», — сказал Фламбо. «Но как же быть с пулей в голове Отто? Ее оттуда не выкинешь? Я ведь вам уже говорил, его с легкостью могли бы задушить, но его застрелили. Кто? Как? Застрелили по его собственному приказу, — сказал священник. Вы думаете, это самоубийство? Я не сказал по его воле, — возразил отец Браун. Я сказал по его собственному приказу. Ну хорошо, как вы это объясняете? Отец Браун засмеялся. Я ведь сейчас на отдыхе, — сказал он, — и никак я это не объясняю. Просто эти места напоминают мне сказку, и если хотите, я и сам расскажу вам сказку. Розовые облачка, похожие на помадки, слились и увенчали башни золоченого пряничного замка, а розовые младенческие пальчики почек на деревьях, казалось, растопырились и тянулись к ним изо всех сил. Голубое небо уже по-вечернему лиловило, и тут отец Браун вдруг снова заговорил. Был мрачный, ненастный вечер. С деревьев еще капало после дождя, а траву уже покрывала роса, когда князь Отто Гроссенмаркский поспешно вышел из боковой двери замка и быстрым шагом направился в лес. Один из бесчисленных часовых при виде его взял на караул, но он этого не заметил. Он предпочел бы, чтобы и его сейчас не замечали. Он был рад, когда высокие деревья, серые и уже влажные от дождя, поглотили его, как трясина. Он нарочно выбрал самый глухой уголок своих владений. Но даже и здесь было не так глухо и пустынно, как хотелось бы князю. Однако можно было не опасаться, что кто-нибудь не в меру навязчивый или не в меру услужливый последует за ним по пятам, ведь он вышел из замка неожиданно даже для самого себя. Разряженные дипломаты остались в замке, он потерял к ним всякий интерес. Он вдруг понял, что может обойтись без них. Его главной страстью был не страх смерти, он все же много благороднее, но странная жажда золота. Ради этого легендарного золота он покинул Гроссенмарк и захватил Хейлик-Вальденштейн. Ради золота и только ради золота он подкупил предателя и зверски убил героя. Ради золота упорно и долго допрашивал вероломного гофмейстера, пока, наконец, не пришел к заключению, что изменник не солгал. Он и в самом деле ничего об этом не знал. Ради того, чтобы заполучить это золото, он уже не раз платил, не слишком, правда, охотно, и обещал заплатить еще, если большая часть его достанется ему. И ради золота сейчас точно вор тайно выскользнул из замка под дождь, ибо ему пришла на ум другая возможность завладеть светом очей своих и завладеть задешево. Поодаль от замка, в конце петляющей горной тропы, по которой князь держал путь, среди круто вздымающихся вверх точно колонны выступов кряжа, нависшего над городом, приютилось убежище отшельника, всего лишь пещера, огороженная колючим кустарником. Здесь-то уже долгие годы и скрывался от мира третий из знаменитых братьев. «Отчего бы ему и не открыть тайну золота?» — думал князь Отто. Давным-давно, еще до того, как сделаться аскетом и отказаться от собственности и всех радостей жизни, он знал, где спрятано сокровище, и, однако, не стал его искать. Правда, они когда-то были врагами, но ведь теперь отшельник в силу веры своей не должен иметь врагов. Можно в чем-то пойти ему навстречу, воззвать к его устоям, и он, пожалуй, откроет тайну, которая касается всего лишь мирского богатства. Несмотря на сеть воинских постов, выставленных по его же приказу, на бесчисленные меры предосторожности, Отто был не трус, и уж во всяком случае алчность говорила в нем громче страха. Да и чего в сущности бояться? Ведь во всем княжестве ни у кого из жителей наверняка нет оружия. И уж сто крат верней, что его нет в тихом горном убежище этого святоши, который питается травами, живет здесь с двумя старыми неотесанными слугами и уже многие годы не слышит человеческого голоса. С какой-то зловещей улыбкой князь Отто посмотрел вниз на освещенный фонарями квадратный лабиринт города. Всюду, насколько хватал глаз, стоят под ружьем его друзья, а у его врагов ни щепотки пороха. Часовые так близко подступают даже к этой горной тропе, что стоит ему крикнуть, и они кинутся сюда, вверх, не говоря уже о том, что через определенные промежутки времени лес и горный кряж прочесывают патрули. Часовые начеку и в отдалении, за рекой, в смутно очерченном лесу, который отсюда кажется просто кустарником, и никакими окольными путями врагу сюда не проникнуть. А вокруг замка часовые стоят. И у западных ворот, и у восточных, и у северных, и у южных, и со всех четырех сторон они цепью окружают замок. Нет. Он, Отто, в безопасности. Это стало ему особенно ясно, когда он поднялся на гребень и увидел, как голо вокруг гнезда его старого врага. Он оказался на маленькой каменной платформе, которая с трех сторон круто обрывалась вниз. Позади чернел вход в пещеру, полускрытый колючим кустарником. И совсем низкий, даже не верилось, что туда может войти человек. Впереди крутой скалистый склон, и за ним, смутно видная в туманной дали, раскинулась долина. На небольшом каменном возвышении стоял бронзовый то ли аналой, то ли пюпитр, казалось, он с трудом выдерживает огромную немецкую Библию. Бронза, а может, это была медь, позеленела в разреженном горном воздухе. И Отто тотчас подумал, даже если тут и были ружья, их давно разъела ржавчина. Луна, всходившая за гребнями и утесами, озарила все вокруг мертвенным светом. Дождь перестал. За аналоем стоял глубокий старик в черном одеянии. Оно круто ниспадало с плеч прямыми недвижными складками, точно утесы вокруг, но белые волосы и слабый голос, казалось, одинаково бессильно трепетали на ветру. Взгляд его был устремлен куда-то вдаль, поверх долины. Он, видимо, исполнял какой-то ежедневный непременный обряд. Они полагались на своих коней. Сударь, с несвойственной ему учтивостью обратился князь к старику. Я хотел бы сказать вам несколько слов. И на свои колесницы, — чуть внятно продолжал старик, — а мы полагаемся на Господа сил. Последние слова совсем нельзя было расслышать. Старик благоговейно закрыл книгу. Почти слепой он ощупью отыскал край аналоя и ухватился за него. Тотчас же из темного низкого устья пещеры выскользнули двое слуг и поддержали его. Они тоже были в тускло-черных балахонах, но в волосах их не светилось морозное серебро, и черты лица не сковала холодная утонченность. То были крестьяне, хорваты или мадьяры с широкими грубыми лицами и туповато мигающими глазами. Впервые князю стало немного не по себе, но мужество и привычное умение изворачиваться не изменили ему. Пожалуй, с той ужасной канонады, при которой погиб ваш несчастный брат, мы с вами не встречались, — сказал он. «Все мои братья умерли», — ответил старик. Взгляд его по-прежнему был устремлен куда-то вдаль, поверх долины. Потом, на миг обратив Котта изможденное тонкое лицо, белоснежные волосы низко свисали на лоб точно сосульки, он прибавил: «Да и сам я тоже мертв».